В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 866-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня в программе мы поговорим о планах по запуску радио для детей, намерениях Китая начать вещание на языках стран Азии, входивших в состав СССР, новое расписание вещания из Израиля и Алжира, а также о новом интернет-вещании. Начнем же с небольшого рассказа о юбилее нашего символа телерадиовещания в Останкино. Но прежде всего хочу обратиться к нашим слушателям в Израиле с просьбой от нашего технического отдела. Просим вас промониторить частоты, которые мы направляем на этот регион. С 13 до 15.00, время, как обычно, всемирная координированная, частота 15150 кГц, с 16 до 17, частота 6005 кГц, и с 18 до 19, частота 5985 кГц. Заранее всем огромное спасибо. 5 ноября Останкинской башне исполнилось ровно 40 лет. Именно в этот день началось вещание в эфир 4 телевизионных и 3 радиопрограмм. Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года. Строительство продолжалось до 26 декабря 1968. Высота Останкинской башни 540 метров. Она является самой высокой башней Евразии и второй по высоте в мире, уступая только башне в Торонто. Останкинская башня состоит в Международной федерации высотных башен. Всего в федерацию входят 23 башни из 18 стран мира. Для любой высотной башни входить в федерацию – это знак особого престижа. Но попасть туда может не каждое сооружение. Главное, чтобы башня была открыта для посещения. То есть, чтобы на ней была смотровая площадка. Смотровая площадка на Останкинской башне – это место, где человек может ощутить мощнейший выброс адреналина. Стоять над Москвой на прозрачном полу на высоте нескольких сот метров у любого может захватить дух. Кроме того, скоростной лифт, который поднимает посетителей на высоту 300 метров за 50 секунд, тоже дарит незабываемое ощущение. Как рассказывает Юрий Бербиков, директор московского отделения российской телевизионной радиовещательной сети, на Останкинской башне есть также места, где никогда не было посторонних посетителей, только работники башни. Башня для посетителей – только 310-я отметка, смотровая площадка и ресторан. Все остальное – зона для простого туриста недоступная. Таких отметок и мест много. Например, 147-я, аппаратная, откуда телевидение начинает свое путешествие на Дальний Восток. Точки, где замеряют атмосферную температуру и скорость ветра. Где еще в Москве можно замерить температуру на высоте 500 метров? Здесь все это можно делать вживую, без зондов. Несомненно, сегодня Останкинская башня является символом телевидения и радиовещания. С 1967 года, когда башню включили, началась новая эпоха для России и Москвы. Москва без Останкинской башни уже не Москва, это лицо города. Так же, как Эйфелева башня – визитная карточка Парижа. Об этом говорится в материале, подготовленном интернет-редакцией портала РИА.ру, российского информационного агентства «Новости». Российский медиахолдинг «Газпром-Медиа» объявил о своих намерениях с 1 января будущего года запустить в эфир радиостанцию для детей от 3 до 12 лет и их родителей. Коммерческая успешность проекта пока под большим вопросом, сообщает Advoker.ru. К своим активам – разговорно-информационному CTFM, разговорно-аналитическому «Эхо Москвы» и трем музыкальным радио «Попса», «Релакс-ФМ» и «Радио Next» – холдинг «Газпром-Медиа» планирует прибавить еще одно. Название радиостанции пока не раскрывается. Примером для составления эфирной сетки послужили иностранные радиостанции – аргентинская «Радио Kids.com.ar», американская «Дисней Радио» и другие. Создатели отечественного детского радио надеются в течение 2008-2009 годов охватить аудиторию в 50 тысяч человек, заняв частоты в 22 крупных городах России. Точная сумма инвестиций, вкладываемых в проект, не раскрывается. Вопрос, насколько быстро потраченные миллионы долларов вернутся «Газпром-Медиа» и вернутся ли вообще, пока остается открытым. Не случайно никто из радийных конкурентов к детскому радио пока не притрагивался, предпочитая эксплуатировать музыкальные популярные форматы. Этот проект прежде всего социальный, и появление его не приведет к переделу рынка, комментирует планы «Газпром-Медиа» Александр Полисицкий, гендиректор Европейской медиагруппы, в которую входят рейтинговые радиостанции «Европа Плюс» и «Ретро-ФМ». «Какую аудиторию собирается продавать рекламодателям это радио?» – вопрошает он. Сегодня аудитория радио, в отличие от телевидения, измеряется всеми признанными исследователями с 12 лет. Таким образом, слушатели от 3 до 12 останутся неучтенными, если, конечно, медиахолдинг не хочет добиться перехода измерений на выборку 3+. Стоимость такого проекта превысит возможные расходы от рекламы, и вряд ли такая идея получит поддержку родийного сообщества, отвечает топ-менеджер ЕМГ. Даже если попытаться делать программу для взрослых детей, старше школьный возраст, это, с одной стороны, вступит в противоречие с заявленной детской концепцией, это будет скорее радио для подростков. С другой стороны, это не решит и проблему рекламных доходов. Сегодня родийных рекламодателей по-прежнему мало интересует аудитория моложе студенческой. Далеко не лучезарные результаты рекламных продаж нишевых подростковых и близких к ним радиостанций являются тому подтверждением. Ну а взрослая аудитория, на которую рассчитан вечерний эфир, скорее предпочтет по привычке смотреть телевизор. Конец цитаты по сообщению информационного агентства. Мне остается лишь добавить, что не совсем понятно, почему проект должен получить поддержку радийного сообщества, которое пока у нас рассматривает радио как инструмент для получения прибыли прежде всего, а информирование и другие интересы слушателей уже потом. Международное радио Китая, CRI, намерено начать вещание на киргизском и других государственных языках стран Центральной Азии. Об этом сообщил на встрече с журналистами из Республик Центральной Азии заместитель директора CRI Ся Цзюань. По его словам, CRI служит инструментом укрепления дружественных отношений между КНР и другими странами, взаимного доверия между ними, а также установлению мира на планете. Международное радио Китая ведет вещание на 43 языках и занимает 4-е место по охвату иностранной аудитории после BBC, Голоса Америки и Голоса России. CRI заинтересована в укреплении сотрудничества Китая и стран Центральной Азии, заявил Ся Цзюань. Но у нас пока нет других языков вещания на постсоветском пространстве, кроме русского. Как сообщили в CRI, Международное радио Китая, возможно, сможет начать вещание на киргизском и других государственных языках стран Центральной Азии в течение нескольких лет. Мы заинтересованы в обмене программами о культуре, истории, обществе в государствах Центральной Азии, чтобы слушатели КНР и в других странах смогли больше узнавать друг о друге, подчеркнул замдиректора Международного радио Китая. Это сообщение информационного агентства 24KG публикует московский информационный DX-бюллетень. DX-Mix публикует зимнее расписание вещания «Голоса Израиля» на коротких волнах. Вот некоторые выдержки из него. На английском трансляции идут с 4.30 до 4.45 на частотах 7545 и 17600, а также 9345 до 14 декабря и 6280 с 15. С 10.30 до 10.45 – 13855 и 15760, с 18.30 до 18.45 – 6985, 7545, 9345 и 15640. На французском трансляции идут с 4.45 до 5.00 на частоте 7545 кГц, а также 9345 кГц до 14 декабря и 6280 с 15. С 11 до 11.15 частоты 13855 и 15760 и с 18 до 18.15 6985, 7545 и 9345 кГц. На иврите вещание можно принимать с 5 до 5.55 и с 19 до 4.30 на частоте 7545 кГц, с 6 до 7.55 11590, с 8 до 10.30 и с 11.15 до 13.55 15760, с 14 до 14.55, с 16 по пятницам и субботам, и с 16.25 в остальные дни и до 17.25 на частоте 13630 кГц. И с 21 часа до 22 часов 15 минут 13855 кГц. На русском языке вещание идет с 20 до 22.00 на частотах 6985 и 9345 кГц. Стоит обратить внимание, что расписание действует до 31 декабря. Мы уже много раз говорили о том, что станция планировала закрыть вещание на коротких волнах. Подобные слухи из источников, близких к руководству станции, опять начинают ходить. И, возможно, уже на этот раз они не безосновательны. И еще одно расписание на зимний сезон публикует бюллетень Всемирного DX-клуба. Algeria Scar and Service работает через передатчики Merlin в Великобритании по следующему расписанию. С 4 до 5.00 частота 6125 кГц, мощность передатчика 250 кВт, азимут антенны 160 градусов. С 4 до 6 – 6090 кГц, мощность передатчика 500 кВт, азимут 180 градусов. С 5 до 6 – 6025 кГц, мощность 250, азимут 160 градусов. С 19 12 до 21 часа, частоты 9455 через передатчик мощностью 250 кВт в направлении 160 градусов и 11815 кГц мощность 500, азимут антенны 189 градусов. С 21 до 23 частоты 5915, мощность передатчика 500 кВт, азимут антенны 160 градусов и 9850 кГц, мощность передатчика 300 кВт, азимут антенны 180 градусов. В завершении сегодняшней программы об интернет-радио, которое становится весьма популярным среди растущей аудитории пользователей всемирной паутины. Рынок MP3-плееров в России развивается впечатляющими темпами. Обладателями iPod'ов и других портативных аудиоустройств являются уже четверть жителей Москвы. Вместе с тем увеличивается количество людей, которые в связи с высокой загрузкой не всегда успевают читать новости в интернете или в газетах. Для удовлетворения потребностей данной аудитории электронный бюллетень CNews выпускает вещание в формате подкаста. Новая услуга дает возможность прослушивать новости издания за прошедший день в формате MP3. Производством подкаста занимается новое подразделение – телеканал CNews TV. Подкаст – первый продукт CNews TV. Продолжительность передачи около 5 минут. По мнению специалистов, это оптимальный формат для подобных новостных программ. Подкаст CNews можно скачать или прослушать прямо на сайте. Качество воспроизведения – 96 килобит в секунду. Звук при таком сжатии остается почти идеальным, но вес 5-минутного файла не превышает 4 мегабайт. Новая услуга сэкономит для посетителей CNews время, которое они тратят на получение информации. Новости можно слушать через плеер, по дороге в офис или во время любой паузы в работе. Воспроизведение записи напрямую с сайта позволяет совместить прослушивание с любым другим делом. В настоящее время не менее четверти москвичей пользуются MP3-плеерами, и каждый десятый собирается его приобрести. Такие данные в 2006 году приводил Рамир Мониторинг. Владельцами MP3-плееров, как правило, являются молодые люди и обладатели высокого уровня доходов. Объем российского рынка MP3-плееров в 2006 году, по данным IT-мониторинг, составил 3 миллиона устройств, что почти на 60% больше предыдущего года. Вещание в формате подкастов – новая форма подачи информации, представляемая нашей аудиторией. На сегодняшний день CNews в полной мере использует весь спектр мультимедийных возможностей интернета для общения с читателями, слушателями и зрителями. Помимо традиционных способов, это прежде всего видеоконтент. Уже сегодня на сайте CNews можно просматривать онлайн-конференции с участниками рынка информационных технологий и телекоммуникаций, а также с IT-специалистами ведущих российских и международных компаний. Весной 2007 года был запущен Live CNews, сервис блогов, призванный объединить специалистов в области информационных технологий. В дальнейшем CNews планирует активно развивать направление мультимедиа. Об этом говорится в сообщении, которое публикует информационный бюллетень CNews.ru. Ну вот и все на сегодня. Режиссер Владимир Иванов и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».